Можешь рисовать меня сколько хочешь, но я думаю, ты уже выбрал себе другую модель. Спрячь, пожалуйста, свои ядовитые стрелы, — сказал Рауль. На тебя еще не подействовал йодистый морской воздух. Во всяком случае, у меня, Паула, оставь в покое. Милый принц, хорошо, до скорой встречи. Она отворила дверь и, обернувшись, добавила. Только не делай глупостей. Меня не касается, что вы задумали, но вы трое единственные, с кем можно общаться на борту. Если вам повредят, ты позволишь мне быть твоей патронессой? Безусловно, особенно если ты будешь мне посылать шоколад и журналы. Я тебе уже говорил, что ты бесподобна в этом купальном костюме. Говорил? Ты наверняка поднимешь настроение у двух финнов и одного из твоих приятелей. Кто-то упоминал о ядовитых стрелах, сказала Паула. Она снова вошла в каюту. Скажи откровенно, ты поверил в сказку о Тифе? Нет, конечно. Но если не верить в это, тогда еще хуже. Тогда вообще ничего не понятно. Я уже пережил в детстве нечто подобное, когда вздумал стать атеистом, сказал Рауль. Тут-то и начались трудности. Предположим, что выдумка с Тифом прикрывает какую-то темную сделку. Может, они везут свиней в Пуэнто-Аренас или банда неоны в Токио. Вещи, как известно, весьма неприглядные на вид. У меня масса таких предположений. Одно страшнее другого. А если на корме ничего нет? Если это только самоуправство капитана Смита? Мы все так и думаем, дорогая. Например, я, когда стащил эту коробку. И повторяю, будет куда хуже, если на корме ничего нет. Я просто жажду увидеть там компанию лилипутов, ящики с лимбургским сыром или, на худой конец, палубу, кишащую крысами. Безжалостно поправ надежды сеньора Треха и доктора Рестелли, ожидавших, что Медрана оживит их затухающий разговор, он подошел к Клаудии, которая предпочитала кофе в баре играм на палубе. Спросив пива, он вкратце рассказал о принятом ими решении, ни словом не упомянув о жестяной коробке. Медрана с трудом удавалось сохранить серьезность. У него было такое чувство, будто он сочиняет какую-то историю, однако достаточно правдоподобную, чтобы рассказчик и слушатели не чувствовали себя неловко. Пока он излагал доводы, побуждавшие их пробиться на корму, он чувствовал себя едва ли не солидарным с противоположным лагерем, словно забравшись на самую верхушку мачты, мог правильно оценить игру. «Если хоть немного подумать...» Все это выглядит нелепо. Наверное, следовало бы попросить Хорхе возглавить нас. Тогда осуществились бы его замыслы, очевидно, куда более реальные, чем наши. «Кто знает», — сказала Клаудия. «Хорхе тоже чувствует, будто происходит что-то странное. Недавно он сказал мне, мы как в зоологическом саду, только зрители не мы». Я прекрасно поняла его, потому что меня самое не оставляет подобное чувство. И все же правильно ли мы поступаем, решившись на бунт? Я говорю это не из пустого страха, а из боязни разрушить некую стену, вместе с которой рухнет и декорация этой комедии. Комедии? Да, возможно. Но я скорее воспринимаю это как своеобразную игру с противоположным лагерем. В полдень они сделают ход, и теперь, пустив часы, ожидают, когда мы ответим. Они играют белыми. Вернемся к понятию игры. Я полагаю, что она составляет часть современной концепции жизни, лишенной иллюзии и трансцендентности. Ты соглашаешься быть добрым слоном или доброй ладьей, ходить по диагонали или рокироваться, лишь бы спасти короля. Впрочем, Малкольм, по-моему, не слишком отличается от Буэнос-Айреса. По крайней мере, от моей жизни в Буэнос-Айресе. С каждым днем она становится все более функциональной и безликой. С каждым днем все больше электроприборов в кухне и книг в личной библиотеке. Для того, чтобы ваша домашняя жизнь походила на здешнюю, в ней должно быть чуточку таинственности. Она и есть. И зовут ее Хорхе. Что еще может быть таинственнее, чем настоящее, лишенное и тени настоящего?